Издательство учебно-педагогической литературы и высшего образования Кореи выпустило в свет 310 видов учебники и пособия, необходимые для развития отечественного образования. Трудовой коллектив этого издательства по-новому редактировали содержание учебных пособий по фундаментальным предметам и учебников для каждого курса и отразили в них последние достижения научно-исследовательской деятельности, что позволяет учащимся постоянно повышать умственность, практичность и самостоятельность.